Таким образом, нетерпимость не является ее наиболее типичной особенностью. Это просто оборонительное оружие, доверенное ей Всевышним вместе с ее божественной миссией. Вакандар стоит на таких же позициях. Первый период истории Инквизиции он относит к 4-5 веках новой эры, когда епископы, следуя примеру мифических Петра и Павла, отлучали от церкви и предавали анафеме христиан, отклонившихся, по их мнению, от официальных доктрин. Разумеется, в более ранний период церковь была лишена возможности физически расправляться с теми, кого она считала вероотступниками. Только в IV веке, когда господствующей религией в Римской империи стало христианство, церковь переходит от слов отлучений к делу, насилию. Некоторые светские историки также трактуют историю Инквизиции в широком плане. Так в статье об Инквизиции, опубликованной в британской энциклопедии, говорится: «Неправильно утверждать, что Инквизиция появилась в 13 столетии, в готовом виде, со всеми ее принципами и учреждениями. Это был результат, или вернее еще один шаг вперед в процессе развития, начало которого восходит по крайней мере к 4 столетию». Автор статьи делит историю Инквизиции на два больших периода. Епископальный период с 4 по 13 век, когда преследованием еретиков занимались епископы, и монашеский с 14 по 19 век, когда действовали инквизиционные трибуналы, руководимые доминиканскими и францисканскими монахами. Такая же периодизация истории Инквизиции была принята в русской дореволюционной историографии. Ее разделял Покровский и известный испанист Пискорский. Покровский. «Средневековые ереси Инквизиции». Книга для чтения по истории средних веков. Под редакцией Виноградова. Выпущена в 1897 году. Страница 681. Пискорский. «Инквизиция. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 1894 год. Страница 180. Последний, кроме епископальной и монашеской инквизиции, выделял еще испанскую инквизицию. С 1480 года, когда она стала функционировать в виде Верховного церковного трибунала, супремы. В советской историографии в 20-х годах преобладала широкая трактовка Инквизиции. Этот взгляд был так сформулирован обществом «Атеист» в послесловии книги Лозинского «Святая Инквизиция». Начало Инквизиции, в другой форме и под другим названием, совпадает с началом самой христианской церкви. И точно так же неправильно хронологическое ограничение Инквизиции средними веками. Она существует до настоящего времени. В составе учреждений папской администрации в Риме до сих пор имеется святая служба Инквизиции, подразумевается конгрегация священной канцелярии. Если в данный момент церковь не подвергает своих врагов суду, пыткам, сожжению, то это объясняется исключительно тем, что светская власть не подчиняется требованию церкви проводить в жизнь постановление ее судов. Большинство советских историков, в том числе и автор данной книги, трактуют этот предмет в узком плане, хотя и считают, в отличие от клерикальных и многих буржуазных исследователей, что Инквизиция продолжала существовать и после ликвидации священных трибуналов под вывеской конгрегации священной канцелярии. Разумеется, Инквизиция не возникла на пустом месте. Созданию священных трибуналов предшествовала многовековая борьба правящих кругов церкви с ересью, в процессе которой вырабатывались также и богословские обоснования необходимости применения к еретикам различных видов и форм насилия, вплоть до их физического истребления. Это была нелегкая задача, ибо теологам пришлось для оправдания инквизиции подменить религию любви, за которую выдает себя христианство, религию ненависти,